Урок 123 на странице Реш Каф 220. Текст Ари, текст Эцхаим от Гей. Кашенисталек Ора Хохма. Гениах Решима Бимекому, кеделе гаирле бина. Когда исторгся свет хохма, оставил он Решиму на своем месте, чтобы светить бине. От Гей пятый. Вехен. Ахарках. Кашала хохма лемаациль, маниях Решиму бихлишилу, лагаир мимену. Лебина хара и стала сталак отсмо. Ахар и сталак отсмо. Ваав гам ахар алот габина лема циль. Айн решимо шаль хохма. Мисталек микли хохма вальдерахзе. Кулам ад айесод. От гей. Вехен ахарках и также после того, как поднялась хохма к Маацилю, оставила Решимо в кли, в своем кли, чтобы светить от него к бине. После исторжения самого, его самого, Вавгам Ахар, и также после подъема бины к Маацилю, Решимо хохмы не исторгается из кли хохмы, и таким же образом все до Есода. А здесь надо... И теперь мы видим, что в этом оте нет частных ссылок. Я частные ссылки называю ссылка внутри самого текста Ота Эцхаим. И вот здесь надо быть очень осторожным, чтобы не ошибиться. В каком плане? В первых частях, включая четвертую, Иегуда Ашлаг дает Орпними таким образом, что он не как бы не он дает ссылки, внутренние ссылки. То есть внутри самого ота. В то время как, а иногда и наряду с ссылкой самого ота. В данном случае как от гей. Видишь, есть от гей, а орпними у нас в правой колонке есть также ссылка гей. Но это не ссылка ота гей, а это ссылка предыдущего внутренняя ссылка предыдущего ота. На этой же странице, в первой строчке, ты видишь под концом, там видишь вот эту маленькую буквочку «Гей», там ссылка, вот это и есть ссылка в Орпними. Вот это надо быть очень осторожным, потому что далее он уже в следующих, последующих частях ТЭС он уже не будет давать внутренних ссылок, а будет давать только ссылку самого ота в Орпними. И вот, когда ты будешь повторять, переходить, например, где-то занимаешься где-то в седьмой части, например, и тебе надо что-то прочитать, какое-то что-то прочитать, где-то он ссылается, и надо будет тебе перейти к четвертой части, например. Тогда имей в виду, что там, в первых частях, вот есть именно вот такая вот у него конструкция, такая вот схема построения у него орпними. Таким образом, в данном случае мы видим, что от гей не имеет внутренних ссылок. Идем дальше. Следующий от. От Вава, 6. Малхут эйнама ниха решима. Малхут не оставляет решимо. Вот вав 6. Аваль ора малхут. Кашер мисталекет эйнама нахат решимо беклишела лефиша эйн шум сфератах тега лекабель гаймена. Точка. Аваль ора малхут, но свет малхут, который исторгается, не оставляет решимо в ее кли, так как нет совершенно никакой сферы под ней, чтобы она получила от нее. Вафаль пишет о титле йод оламота херим дахтега шимекаблим мимена эйнгу мисук шалагем вейн ла двикут имагем. Кмоше еш двикут эль-гайют сферот дехолюлам веолам бифнеяцмо. Вафальпи, несмотря на то, что в будущем будут миры, другие миры под ней, которые получают от нее, то есть миры Бия, не указывает это, это не из их типа, и нет у нее, у Малхут, нет у нее с ними прилегания, такого прилегания, которое есть у 10 сферот каждого мира самого по себе. Понятно? То есть в каждом мире есть прилегание, особое прилегание сферот, 10 сферот между собой. А уже у Малхут уже нет такого, нет прилегания к остальным, к сферот другого мира, который под ней. И вот здесь мы видим этот от Вава. И мы видим в первой строчке этого ода от Вавы, мы видим маленькую ссылку, буквочку Вава. Вот это Вава, ссылка Вава. Она на нее указывает Орпними. Он ее там приводит. Орпними, ссылка буквы Вава. Здесь, конечно, он не выделяет. Там в дальнейших частях, вот я, как я говорил, где он дает только ссылку самого Ота, то он там, что он там делает? Он там не выставляет, он там не вставляет в сам От внутренние ссылки. Послушай, что я говорю. А он дает ссылку, скажем, на от в Орпними и дает фрагменты, так сказать, жирным шрифтом дает фрагменты из этого ота, которые он рассматривает без указания, однако без указания внутренних ссылок. А здесь он так делает. Вав, ссылка буквы Вав. Аваль ора Малхут, то есть но свет Малхута и так далее, что в самом оте. Ссылка буквы Вав, левая колонка, ор пними. Кигу ор некива, шамакабелет лацма вейна мушпат. Ашер митаам зе немцау эсер сферот шала мисаямет. Эт амадрега, кигу сот ор хозер билват кануда. Валахенайна манахат решима, мишумшайн решимайла хаширим, мейтпаштут ор яшара ниш аршам, кадиврай араф лай. И вот я сейчас, вот этот урок у нас продолжающий, продолжение наших уроков ТЭС, последующая серия уроков. И здесь я буду читать быстрее, чтобы ты привык к реальному чтению, ритму чтения. В другой, как сказать, в нормальной скорости. Бет, извиняюсь, вав, ссылка буквы вав. Киора никива, ибо это свет женский. Шамакабелат лаацма, который получает для себя, война мушпаат и не дает, то есть другим не дает вне другим. Просто не дает, сама не дает изобилие. А Шармитаамзе, что по этой причине получается, что 10, ее 10 сферот оканчиваются, а заканчивают ступень. Ибо это суть Ор-Хозер, только Ор-Хозер, как известно. И поэтому она не оставляет Решимо, так как Решимо мишумша эйн решима эла ширим, так как нет решима решимо иначе как чем остатков от распространения прямого света, который остался там, как по словам Рава выше. Вегам эйн кан гефсек боора ильон каналь бодибура самух. Ки атахтон мухрах лэльон аваля ильон эйно царих эль атахтон. Вегам эйн кан, и здесь также нет прекращения, прерывания высшего света. Прекращение, можно сказать. Высшего света, как сказано в сопряженном высказывании. Ибо нижнему необходим высший, но высшему нет необходимости нет нужды в нижнем. Теперь мы видим здесь Орпними, мы видим следующая ссылка, Зайн, мы смотрим в наш от, да, есть там еще такая внутренняя ссылка «Зайн». И мы сейчас переходим к этой корпними этой ссылке. Ссылка буквы «Зайн». «Мишум шэм баим бацура мэхудэшэт шэлавиют». Лахен эйн ла двикут имахем, ки, следующая страница, правая колонка, двикут пирушо и штавут ацура, вегевдель у пирут пирушоши шинуй ацура, кануда. Ссылка буквы Зайн на нашей исходной странице, так как они приходят в обновленной форме авиюта. Поэтому нет у нее прилегания к ним. Ки двигут, ибо прилегание, следующая страница, Решкав Алев, правая колонка, ибо прилегание означает совпадение по свойствам. А отделение, отдаление означает различие свойства, как известно. Отделение и разделение, лучше сказать, означают различие свойств, как известно. Дальше. Ну и следующая ссылка в Орпними Хет, но ее у нас нет в нашем оте. Таким образом, мы возвращаемся на нашу исходную страницу, и текст Эц Хаим от Зайн. Понятно, чтобы не спутать, не напутать, увидев, что есть Зайн на одной странице, например, от айн, от зайн, и потом видишь вор, прими зайн, чтобы ты не подумал здесь, что это относится вор, прими зайн к оту, к тому, к общему, как сказать, к ссылке на сам от зайн. Коля сферот манихот решимот бамикума нахары истракутан. Худ сми малхут. Все сферот оставляют решимот на своих местах после их исторжения, за исключением малхут. От зайн. Седьмой немца. Киколютана сферот гем манихин решимо бимикуман. Убиклид, следующая страница, Решкаф Алов, Шилахем каше родсин листалек велалот. Амнам, ора малхут, айно маниях решимо биклишило, рак мина решимо, шагиш ир ора есот биклишило. Точка. Немца получается. От зайна. Немца получается. И колют она сферот, что все эти сферот, они оставляют решимов на своем месте, на своих местах и в своих кли. Страница Решкаф Алев. Каша ротин, когда они желают исторгнуться и подняться. Однако свет Малхут не оставляет решимов в своем кли. А только от решимо оставляет, значит, только от решимо, которое оставил свет Есода в своем кли, в его кли. Точка. Мишам невшах и арайна кли, шеле малхут ахары исталькут ор шила. Оттуда притягивается свечение к кли малхут после исторжения ее света. Здесь мы видим тоже, не видим здесь в этом оте внутренних ссылок. Об этом идем дальше. От хет зафиша малхут эйна маниха решима геникрет ания. Шэйн ла миацма клум, так как малхут не оставляет решиму, она называется бедной, что нет у нее от себя ничего. От хет восьмой. Везе сиба ахерет ла маникра малхут ания Делет ламигар маклум. Восьмой от. И это другая причина, почему Малхут называется бедная, что нет у нее от себя ничего. Вагам некра из покларья делоны гары, также называется она, называется зеркало, которое не светит. Ватаму киаклишила барьета выисталек гаор мимена. Ло нагараклу, ки лониш арба шум, ора филу бифхинат решимо, ва филу хают акли гагу, эйно мифхинат аоршила, рак мифхинат аришимо, шениш арбы кли гаи сот каналь. Умишам мхия, умиир бекли амалху. Ватаму, а причина этого в том, что ки гакли шла барьят, ибо ее кли при ее подъеме, при подъеме и исторжении света из нее не светит, совершенно не светит. Кило не шарба, ибо не осталось в ней абсолютно никакого света, даже в аспекте решимо, и даже минимальной жизненной силы, и этого, того кли. Эйно, и даже минимальная сила этого кли не от аспекта ее света, а только от аспекта решимо, которое осталось в кли Есода, как сказано выше. И оттуда приходит жизненная сила из свечений, и светит. Тут он получает жизненную силу и светит в кли Малхут. И это, что сказал. Делет ла мигар маклум, что нет, лучше сказать, зе амру. И это они сказали мудрецы. Да лет ла мигар маклум, что нет, у нее от себя совершенно ничего. И вот здесь, в этом оте, мы видим, интересно, видишь, мы видим здесь от хет, и там видим и ссылка, внутренняя ссылка тоже хет. Очень, очень внимателен будь, когда сам работаешь тоже, чтобы смотреть, что же это он рассматривает в орпними. Вот ссылка, внутренняя ссылка хет. Орпними, правая колонка, внутренняя ссылка хет. Квар, катав, гарав. Гатаам. Шемалхут некрет дело негара. Шу мишум ше багит паштут бет, ним шаху эсэр сферот рак бакомат хохма, ва ора кетер ниш ар нейлам бапе. Ссылка буквы, внутренняя ссылка буквы хэд. Уже описал Рав смысл, причину того, что Малхут называется несветящее. И это от того, что во втором распространении притянулись 10 сферот только на уровне хохма, а свет кетер остался сокрытым в п. Валькер немца, что ор хохма ба бекли де кетер, вор бинат бекли де хохма, вор зейран пин бекли де бина, вор малхут бекли зейран пин, вагарейниш ар кли малхут бли ор. Точка. Вали, поэтому получается, что свет хохма пришел в кли кетера, а свет бины пришел в кли хохмы. Кли хохма, в кли хохмы, правильнее. А свет зейранпина в кли бины. А свет малхут в кли зейранпина. И вот остается кли малхут без света. Валькен не кредис поклария де лоне гара. И поэтому он называется зеркало, которое не светит. Вейней кан мусив о там бе дегайну. Митам шо малхут логиш ира ахарега ришима бегит паштут алов. И вот здесь он добавляет, он еще вторую причину, то есть по причине того, что Малхут не оставила за собой ришимо в первом распространении. Следующий абзац. Вайла кашот и мора кетерне лам минат вид паштут бет, а я лолы лиша эр шама кли де кетер бли ор. Велама нит хальфу гаурот, ша яво ора хохма бекли шель кетер адше ниш ар кли малхут бли ор. Вайла кашот, и здесь не... Здесь нет места тому, чтобы прийти с... Здесь нет затруднения, хочу сказать. Нет места вопроса, нет затруднения. Если свет кетера сокрылся со второго распространения, то надо было ему оставить там кли кетера без света. И почему же поменялись света, что придет свет хохма в кли кетера и так далее, чтобы кли малхут осталось без света? Словно пока, в конце, то есть ад, то есть на, пока, ну, пока на, чтобы в конце концов, по ступеням, если мы идем вниз, то кли малхут остается без света. Амнам зе кварнит баэрба истаклут пнемит. Но это уже было объяснено в истаклут пнемит. Шагу мишум шагаурот Даркам лагит лабеш рак бакелим азаким ютер. Шенемца им бапарцуфа им афилу Эйн шам эла ор нефеш левад, и митлабешет рагбе клигай эльонаде айну бакетер. Там было объяснено, то есть в истоклут паними, что это от того, что света их, принято у них так, их функционирование такое, чтобы одеваться только в келим наиболее тонких, которые находятся в парцуфе. И если даже нет там, если там даже есть только свет нефеш, она одевается только в кли, в бекли гайлюна, в высшем кли, то есть в кетере. Неважно, какой свет там есть, даже нефеш, все равно свет сначала приходит в кли кетер. Ватет тахтонот нишару бы бли ор аеншам. А девять нижних остаются без света. Читай там. Здесь у нас опять ор пними. Мы видим внутренняя ссылка тет, а ее у нас нет в нашем оте хет, который мы изучаем. Идем дальше. Следующий от тет. Бет миней урот не шарим бекли ахар аисталькут. Две точки. Алеф ор хозер шегу дин бет аришимот шеген ор яшар вархамим. Два типа света остаются в кли после исторжения. Первый ор хозер, что это дин. Второй – решимот, что это прямой свет, и рахамим – милосердие. Вот тет. Вегене нидбаэр лану алитей бета агдамот эйлу, эха килим шеля сферот, афбаэт хазарато оротейхем вегисталкутам эля маацин, им коль зе еш баэм бет миней урот. Двоеточие. Алеф аникра ор хозер вегудин, ואבד הוא האור הנשאר בכלי הנקרא רשימו אשר הוא אור ישר ואור רחמים. כי הרי נשאר שם מבחינת האורות אשר יצאו ממעלה למטה בבחינת אור ישר. עוד תת. ועוד אביסנינונם פסרצתם דווך אתיך וידיני כך כלים ספירות נסמטריה так же, как Келим Сферот, так же и во время возвращения святов и их исторжения к Маацилю. Тем не менее, есть у них два типа святов. Первый называется свет Орхозер, и он Дин. И второй – это свет, который остается в Кли, который называется свет, который называется Решимо. Что это прямой свет, и он милосердие. Ибо он остался там из аспекта светов, которые вышли мимала лемата, сверху вниз, то есть вышли, появились, которые вышли оттуда, но они пришли сверху вниз в аспекте прямого света. И вот здесь у нас та же самая такое совпадение, такое от тет, и тут также и внутренняя ссылка имеет тоже та же самая буква тет. Орпними, левая колонка, внутренняя ссылка буквы тет. Кигит паштута решена анимшехет али едей итрахавут амалхут минауба лесер сферот адле малхут дегуф шегинимшехет мимала лемата дегайну лифхинат гитлапшут и аникрет ор яшар рахамим. ссылка внутренней буквы Т, 9. Ибо первое распространение, которое притягивается посредством расширения Малхут от нее и в нее на 10 сферот до Малхут тела, что это притяжение сверху вниз, то есть к аспекту одевания, что это называется прямой свет милосердия. Вхен колер ишимот, а не шарот, месер сферот аген. Ахар шунисталека ор мегасе, гу гамкен ор яшара хамим. Эла бифхина дара муэтет, а махуна ришима. И также все ришимот, которые остаются от тех десяти сферот, после исторжения этого света, это также прямой свет милосердия, но в аспекте малого свечения, которое называется решимо. Амнамотана комод гайоцот алидей зивук дака, шабадерахаль алийот амалхуд ваизда какута, мин мадригалы мадрига миматалы мала, адшине лам коляор, Коль айлу акомот никраот ор хозер дин, лихьот акомот митмаатот вегольхот ад исталькут гмура. Однако, те уровни, которые выходят посредством ударного зивуга, что по пути подъема Малхута и ее исторжения, извиняюсь, ее утоньшение от ступени к ступени, то, что мы называли промежуточные парцуфи, от снизу вверх, пока сокроется, пока не скроется весь свет, пока не выйдет весь свет. Коль эйлоком, вот все эти уровни называются обратный свет, дин, так как уровни эти уменьшаются, постепенно уменьшаются, пока полностью не исторгаются. Следующая страница. Реш каф вав. Двести двадцать вторая. От юд. Орга авше эйно мисталек насакли убони шару орхозер варишимот. Толстый свет, который не исторгается, становится кли, и в нем остались орхозер и решимот. От юд, десятый. В немца кибаулама зе шеля кутим, афаль пиша дайн баэта сот лоник мара млехета кликелим, им коль зе бхинотейхем умецию там, шемехем, нидхаву, шугу орга ав амхубар, им орга зах, зе кварга яша. В немца и получается, что в этом мире Акудим, несмотря на то, что еще в это время не завершилась работа по становлению келим, тем не менее, их аспекты и их реальности уже стали, уже возникли. И что это толстый свет, который связан с тонким светом, это уже было там. Вахазарат ора захлы мала, нишар орга авлы мата. Но в общем надо киримацмам, и по возвращению тонкого света вверх остался толстый свет внизу. И это аспект кирим самих. Вышамбазе вазе оргаав. Шубхината кирим шам гениху орота заким бет пхинот аналь. Двоеточие. Ахат ор яшар и шимоку бет ор хозер. И там, в этом толстом свете, что это аспект килим, там оставили света, тонкие света, оставили там два аспекта, как сказано выше. Первое, двоеточие. Первое, прямой свет, решимо, оставил решимо. И второй, это будет орхозер, орпними. Правая колонка, и здесь мы видим то же самое. Смотри, как. Поэтому можно ошибиться, и ошибаются также не только начинающие. Потому что если кто работает с этой книгой, то он переходит из более, скажем, более из шестой, седьмой, восьмой части, потом переходит при повторении к четвертой, например, и может просто сначала запутаться. И особенно здесь мы видим, что совпадение внутренних ссылок с общим номером, как сказать, нумерации самого ота. Видишь? Внутренний здесь орпними, правая колонка, ссылка внутренняя, ссылка ют. Я называю внутренняя, чтобы мы знали, что это не тот ют, который от ют, а это внутренняя ссылка от ют, который мы видим внутри самого от ют. Кломар, каша гаор мит пашет ми малхут шель рош лемата лекуф, гарей ор зе калюль ми ор яшар ве ор хозер, дайну, кмо шагема мальбишим зе барош. Точка. Кломар, то есть, когда свет распространяется от малхут головы вниз к телу, то вот этот свет, он состоит из прямого света и обратного света, то есть, как так, как они одеваются один на другой в голове. Вейнея ор яшар, мехонея башем ор азах, ворхозер мехонея башем ор гаав, мишум шигуним шах ми коха виюд ватсим цум шибамасах, малхут шедрош. И вот прямой свет, который называется именем тонкий свет, и обратный свет, который называется именем толстый свет, так как он притягивается от силы авиюта и цимцума, что в масахе малхут головы. Вафаль пишет лемала барош эймошум хекер шел авиют. Лигетоу леумальбиш это тет сферота решенот. Шуми масах улемата, улемала, извиняюсь. Венькоха виют яхоль леп лифоль лемала мимаком гилуяв умыцюто афилу машиву. И несмотря на то, что вверху, в голове, нет в нем абсолютно никакого узнавания авиюта, так как он поднимается и одевает девять первых сферот, что от масаха и выше. И нет силы авиюта, чтобы он мог иметь действие выше места его раскрытия и его нахождение, даже хоть чуточку. Амнамахарках, кашаорхо, зер, азе, мит пашед, воюред, Има орья шарши бом, и волхудшель рошу ламата немца, вода иша вьющего масах кваршу рабу. Эла шейно нивхан лигар он клаль шарей, бавьют кашур коль шевхо. Кибел билада лога я шум орба парсуф ахен. Ахен левасов. Ахарша не сталека ор мя парсу вавьют. Нитрок нами ор я шаргагу, а малубашба гиней аз нит гала. Медата вьют гаги бахольгер гарона. Вехоль шифлута леумата ор я шар. Однако, после того, как этот обратный свет распространяется и опускается с прямым светом, что в нем, от малхут головы и ниже, получается, что действительно, что авиют, что в масахе уже покоится на нем. Но он еще совершенно не считается как хужесть, как то, что хуже, грубее, шагарей. Ибо что ведь в авиюте именно с понятием и с этим свойством, с этим альсавиютом связана вся его важность. Ибо без него не было бы совершенно никакого света в парцуфе. Однако Ахен Лебасов, однако в конце, после того, как исторгся свет из парцуфа в авиют нитрокна, и авиют опустошился от того прямого света, который одевался в нем. Так вот тогда раскрылась мера того авиюта во всей его худшести. И во всей его низости по отношению к прямому свету. Следующий абзац. Взешом и рарав. Вэу нишар ламата кломар ахар шанитрокен гаор газах Миорав, дыхайну, ахар, ше аор яшар не сталек вынишлав, мин аор хозер, шегельшель бишо, ниш аор аав лемата, кломар, ше нитгала аптихут, апхитут, ше ваор хозер клапей аор яшар, везе амро. Ашер ор гаав газе, шениш ар лемата, ахар хазарат ор газах лемала. Губхина таки лимацмам, кломар ша ор хозер азе, шенитрокен ми ор яшар ахар, гит паштуто гаришон. Иней гу коль ахомер шебакилим, шебапарцуф азе, шеникра ит паштут алев. Деак о парцуф гальгальта деак. Увитохо левая колонка нит лапшу гариши бога, вани цуцин шалеор хозер айорет. Точка. Возвращаемся в правую колонку. И это, что говорит Рав, и он цитирует. И он остался внизу. То есть, после того, как опустошился тонкий свет от тяжелого света, то есть вышел. То есть после того, как прямой свет исторгся и был вытащен из обратного света, который он одевал, который его одевал, остался толстый свет внизу, то есть что раскрылось его хужесть, так сказать, раскрылась хужесть, то есть меньшая важность, хужесть, что в прямом свете по отношению к прямому свету. И это, что он, Арий, сказал, что этот толстый свет, который остался внизу после возвращения тонкого света вверх, что он аспект килим, самих килим. То есть, что этот прямой, что этот обратный свет, который исторгся от прямого света после первого распространения, так вот он весь материал, что в килим, что в этом парцуфе, который называется первое распространение Адама Кадмона, или же называется парцуф Гальгальта от Адама Кадмона. А в нем левая колонка одеты решимо и искры спускающегося обратного света. Вайт Байер Лефанейну, Ашер Решима Веницу Цей, Орхо Зер Эйлу, Насу Ваниткану Лакилим на Парцов, Шелахара Ваникра Итпаштут Бет О Аб. И будет объяснено перед нами далее, то есть, что Решимо и искры обратного света, этого обратного света, стали килим для парцуфа, что за ними, который парцуф называется, который называется второе распространение или аб. И вот в этом нашем оте ют есть еще одна внутренняя ссылка каф. А вот ты, когда будешь разбирать, заниматься, то сначала посмотри, не так, как я сейчас делаю, что я прямо читаю Орпними внутреннюю ссылку. Так, а ты сначала посмотри на сам от и вот эту ссылку, внутреннюю ссылку каф в самом оте. Посмотри, что, о чем он там, где он ее поставил, что, какое она имеет там, что она, как бы сказать, что стоит перед этим, чтобы ты знал, что, что хочет пояснить, какой аспект хочет пояснить из ота Арий хочет пояснить нам Орпними. Я это не делаю, потому что я это оставляю на твою личную работу с текстом. Ссылка, внутренняя ссылка буквы каф. Гайну. Аор хозер аниш арах ар исталькут. Ор яшар митухо. Каналь подибора самух. То есть, обратный свет, который остался после исторжение прямого света из него, как сказано выше в сопряженном высказывании. У церхима мнам лагавин меодер, и не аналията урод гаамур. Веладат бадиюг двоеточие. Мала уманис дакек. Уманиш ар ламадаваниш венасалы в хинаткили. И необходимо, однако, понять очень хорошо аспект поднятия светов сказанный аспект поднятия цветов. И знать с точностью, двоеточие, мало, что поднялось, уманиздакех, и что утоньшилось, и что осталось внизу, что стало аспектом килим. Следующий абзац. Ухварья дат, иньян амасах. Шупирушо коах икув аль ора ильон. Шилоид пашет литох далет пхинота авиют. Шияеш нан бифхинат далет аникра малхут. И уже ты уже знаешь аспект масаха, что это означает, силу удержания высшего света, чтобы он не распространился вовнутрь четырех стадий авиюта, которые есть в аспекте которые есть в четвертой стадии, которая называется Малхут. Боже готов за гейтов, как это написано хорошо, объяснено хорошо. И он дает ссылку, где следующий абзац. Виньян алият Малхут лезе еранпин, шепот еврей, арав, лекаман. Тейда шесовева. Аль амасах в орхозер шибалеват, ашер шнаим эйлу. Мы хоним бы деврея рав, башой башем ор амалхут венекраим башем ор. Мишом шо ор ахер эйм амалхут маэт ацинцум ваэлэх. И аспект поднятия малхут, малхута к заеранпину, что в словах рава ниже, знай, что выше, лучше сказать, что в словах и слова, что в словах рава выше, знай, что он касается, он имеет отношение к масаху, что он говорит о масахе. А ее в орхозер, и он говорит о масахе, то есть и обратном свете, что и только в обратном свете, что, что в ней, что оба эти называются, называет, зовутся в словах рава именем свет Малхута, и называется именем свет, так как с другого света в Малхуте нет со времени Цимцума и далее. А валькли Малхут от смай на ихулала лотлы за иранпинша, а реалия пирушогиста какутка, ну да. Вызай такен рак бамасах, а валь лоба килим. Кейнинян гизда какут зо ногегет бакилим коликар. Рак ото шиура виютше еш нобифхината килимше. Бахоль парцуву парцув ниш ар кавуа выкаем лета миткен, адши и каблу тикунам. Однако, но кли Малхут сама не может подняться к Заиранпину. Очень важно, что он говорит здесь. Смотри, кли не поднимается. Шагарай алия, что подъем, и что ведь подъем означает утоньшение, как известно. И это возможно только в масахе, но не в килим. Масах может утоньшиться, но не кли. Киэнинян, ибо утоньшение, это утоньшение, оно не имеет места в килим совершенно. А только та мера виюта, которая есть в аспекте килим, что в каждом парцуфе остается на своем, остается, как сказать, минимально значимой и навсегда остается существовать, пока не получит свои исправления. И это везеквар нидбай, это уже объяснено. Сколько говорит место, указывает место где. Следующий абзац. Удвар издаккут абасах мифхинат далет мифхинат гиме пирушо шамихамат абитуш теор пними вор макив бамасах нелма венебда мимену пхинат аор ахоронашель авиют аклула бахоля икув шило. А аспект утоньшения масаха от четвертой стадии к третьей стадии означает, что из-за ударения, соударения, можно сказать, прямого и обратного светов в масах, скрывается и пропадает из него последняя стадия виюта, которая включена включается в силу его удержания. Следующая страница Решкаф Гимель Орпними, правая колонка. В немца мяташи гу маке валь оре льон милит пашет раклы финат гимель шалявьют анишар анишарет бо. И пхинат далет, чтобы пхинат далет квар эйна клула бо ата в немца шейнома аке фейнома хазир эт оре льон ракми гимель пхинота вьют шанишару клулот бо. Мифхина дал это шера урхозермах, а мухезар мигимель. Бхинот эйлу, эйнома спик, лэльбиш это урья шарак ада хохма. Вейнома гия бхит лапшуто ад кетер. Вейне немца миалав ше ор кетер нейлами апарцов мишум ше эйл ор нит пас. Бапарцуф, бли лавуш выкли. В немца и получается, что с этого момента, с этого времени, что он удерживает высший свет от распространения только к третьей стадии авиюта, которая остается в нем. Ибо четвертая стадия, что в четвертой стадии, она уже не включается в него теперь. И получается, что он не удерживает и не возвращает высший свет иначе, чем от третьей, от трех стадий авиюта, которые остались включенными в него от четвертой стадии, которая Ашера Орхозер, причем обратный свет, который обратный свет возвращает от трех этих стадий, что эйнома спикшует его недостаточно для одевания, чтобы одеть прямой свет. Иначе, чем только до хохмы. И он не достигает в своем одеянии кетера, до кетера дословно. И вот получается самим собой, автоматически, получается само собой, что свет кетер сокрыт от парцуфа, так как нет света, который бы ухватил, извиняюсь, шенит пас, если подумаю, здесь ошибка, шенит пашет, я думаю, здесь ошибка, нет, так можно сказать, шенит пас, если тогда будет не нит пашет, здесь можно было, как будто бы ошибка, как будто бы таф нету, а все-таки здесь еще есть другая, нет. Здесь, думаю, шенит паше, здесь, думаю, тав не хватает в конце. Третье слово в начале этой последней строчки правой колонки. Так как нет света, который распространился бы в парцуф, который распространяется в парцуф без одевания и кли. То есть свет не может распространиться, другими словами, свет не может распространиться в кли, свет не может распространиться в парсуф без, чтобы не было одевания, чтобы он не мог одеться в него, и без кли. Левая колонка, к можу готовся, гейтев бы истоклут пнемит, как это хорошо описано в истоклут пнемит, и он дает ссылку. Следующий абзац. Ванигбайер гейтев, шейдан алия в истоклут гумикра амасах. Вейноша яхта, келим клали, объяснено хорошо, что аспект поднятия и утоньшения – это случай масаха, то есть относится к масаху, явление масаха, а не относится, не имеет никакого, не имеет отношения к совершенно келим. Вейняна келим, шанишарубы макума амалахар исталькут аистолькут деор яшара мехуна, бедеврей арав орга ав, ген далет пхинот авиют аклулот беото орхозер шеквар бали хлал албаша, шиль бишо эсэр сферот дегув, шинитрокнуата меоротеен, кбо шекатув лаэль бедевур асаму. Аспект килим, которые остались на своих местах после исторжения прямого света, который, что это называется в словах Рава толстым светом, они четыре стадии авиюта, которые включаются в этот орхозер, который уже пришел к аспекту одевания, что они одели 10 сферот тела, которые опустошились теперь от своих светов, как объяснено выше в словах, в сопряженном высказывании.